Глава 8. Джордж и Лиана условились встретиться в китайском ресторане «Коулун», громоздком монстре в пестрой череде ресторанов «Согаса». Примечание: «Согас» в предместье Бостона. Конец примечания. Джордж добрался по 95-му шоссе до первой магистрали, на парковку въехал в начале 7-го. Под ногами плавился асфальт. На пути к двухэтажному ресторану одолевали запахи фритюрных шкафов и глутамата натрия. По бокам входной двери высилось по белому изваянию с острова Пасхи, а сверху вырезали в дереве третье, еще больше. Название ресторана, написанное псевдополинезийским шрифтом, светилось красным в вечерней дымке. Джордж миновал фонтан желаний в вестибюле, прошел мимо старой китаянки, которая попыталась загнать его в комнату поменьше, а после пересек главный обеденный зал размером с футбольное поле и сплошь украшенный безвкусными изображениями тики. Примечание. Тики — полинезийский аналог Адама. Конец примечания. Воскресный вечер только начался, но помещение было уже набито битком и полнилось гулом подогретых ромом бесед, который состязался с однообразной музыкальной долбежкой. Джордж приблизился к стойке и сел на низкий стул, с которого был хорошо виден главный вход. Лиана обещала быть между половиной шестого и половиной седьмого, а они договорились встретиться в баре. Он выбрал Коулун, потому что это заведение было легко найти в нагромождении зданий на первой магистрали, вдобавок тут всегда было людно. Еще ему нравились здешние кисло-сладкие креветки. Он заказал зомби и стал ждать Лиану. Бар заполнялся. В углу засели две пары, взяв две скорпионьи чаши на четверых. Мужчины были пузатые и в бейсболках Red Sox, а дамы — тощие, жилистые, с объемными прическами, которые были писком моды году в 85-м. Коктейль прибыл. «Горячие будете?» — спросила Джорджа юная барменша, стоявшая чуть ниже его в углублении барной зоны. Джордж ответил, что ждет человека, и отхлебнул из стакана. «Хорошего мало, зато рома много». Вторым глотком он прикончил половину. Навесной телевизор показывал основные эпизоды бейсбольного матча. Red Sox обладал преимуществом в 3 очка, но проиграл в овертайме. Джордж поглядывал туда, но больше следил за входом, гадая, придет ли Лиана вообще, и что он скажет, если она появится. Он собирался поведать о двух Донни Дженксах и о том, что человечек с мрачной улыбкой не работал на Джерри Маклина, во всяком случае, со слов самого Маклина. По пути из Ньютона в Согас Джорджу пришло в голову, что либо Лиана, либо Маклин сбивает его с толку, и у него нет оснований верить обоим. Может быть, он понадобился Лиане не только для передачи денег. Поймал себя на том, что закусил и жует щеку. Пришлось успокоиться. Поручение выполнено, деньги доставлены. Теперь ему предстояло передать Лиане, если она появится, слова Маклина. Чего Джордж не знал, так это стоит ли пересказывать ей известные события в интерпретации Маклина. Он не особенно нуждался в том, чтобы она опровергла эту версию и не хотел слышать этого. Лиана способна на дурные поступки. Он не просто чувствовал это, а знал по фактам. Помнил, что она сделала 20 лет назад, и хотя обстоятельства были совершенно ясны, всегда задавался вопросом, насколько спланированными были ее действия. Но если Маклин говорил правду, а сомневаться в этом причин было мало, то все, что сделала с ним Лиана, она продумала заранее. Наметила в жертву богатого мужчину с больной женой, и тот влюбился. Из рассказа Маклина вытекало, что эта часть его падения объяснялась исключительно сексуальной одержимостью. Джордж сочувствовал ему. С тех пор, как 2 дня назад он снова увидел Лиану, его самого затопили воспоминания об их недолгой связи. Она была у него первой и лучшей. Они вместе научились всему. Казалось, они превратились в первопроходчиков, которые наткнулись в джунглях на неизвестные науке развалины и первыми узрели затерянный город. Позже он возвращался туда с другими исследователями, с туристами, но это было не то. Ничто не могло сравниться с восторгом открытия и полной совместимости, которые он испытал с Лианой. Джордж допил зомби и заказал фок-каттер. Посмотрел на его приготовление и решил, что коктейль мало чем отличался от предыдущего, другими были только стакан и сок. Взглянул на часы, и в этот момент вошла Лиана в зеленом платье без рукавов, сумочкой помахивает как стеком. Она огляделась, заметила его и направилась к стойке. «Как дела?» — спросила она. Села рядом, подозвала барменшу. Сначала закажи выпить, потом расскажу. Лиана выбрала водку со льдом. Щеки раскраснелись, лоб блестел, будто навстречу она мчалась. С какой новости начать, с хорошей или плохой? С хорошей, естественно. Хорошее в том, что я снова увиделся с Донни Дженксом, и он тебя не тронет. Судя по виду, он мухи не обидит. Плохая в том, что он не тот тип, который угрожал мне в Нью-Эссексе. О чем это ты? Лиана вынула из стакана лимон, бросила на салфетку и отпила. Когда я прибыл, Маклин велел очень толстому человеку с усиками обыскать меня. Его зовут Донни Дженкс. В Коннектикуте тебе угрожал кто-то другой. Он же последовал за тобой сюда. Джордж наблюдал за реакцией Лианы. Она взболтала водку, следя за кружением кубиков. На лице у нее застыло искреннее недоумение. По-твоему, выходит, что тот Донни Дженкс, малыш Донни Дженкс, не работает на Маклина? Не знаю, что и думать. Может быть, какой-то независимый охотник. Узнал о деньгах и прикинулся Дженксом, чтобы отжать их у тебя. Очевидно, ты спутала ему карты, вернув деньги самому Маклину. Это возможно. Но мне кажется, он все-таки работает на Маклина. Тот говорит вполне предсказуемо. То есть? Он никогда не признается, что нанял против нас такую скотину. Поэтому обзавелся законным соскарем, который имитирует благопристойную деятельность, а тайно позвал настоящего сборщика. Это в его стиле. Хочет выглядеть чистеньким. Но все равно ерунда. Зачем второй назвался тем же именем? Не знаю. Она отпила еще. Господи, как я устала от этого. Он хотя бы оставит меня в покое? Это вторая плохая новость. Маклин велит Дональду Дженксу искать тебя дальше и выяснить, кто ты такая, его слова, если не согласишься на личную встречу. Ясно. Зачем? Понятия не имею. На самом деле ему не хочется, но ты, как сама говорила, достала его всерьез. Он не даст тебе соскочить с крючка. Но деньги-то он взял? Взял. Лиана вздохнула. Что еще сказал Маклин? Ну, выкладывай. Джордж рассказал ей все с самого начала. Описал и дом, и молодую женщину, которая его впустила, и рассказал подробнее о частном детективе-диджее, и поведал, как Маклин заставил его ждать в обшитой деревом комнате, напоминавшей кабинет из романа о Шерлоке Холмсе. Затем повторил рассказ Маклина о его женах и даже сообщил о сотруднике, который засек Лиану, когда та рылась в шкафах. «Филипп Чанг», — подхватила она. «Ничего удивительного. Я и правда искала шифр, но только за тем, чтобы положить туда кое-какие документы». «Джерри назвал бы комбинацию, если бы я попросила». Он сказал то же самое. Джордж завершил рассказ, поведав без утайки все, кроме части окрашенных волосах и того, как Маклин заподозрил, что дело было изначально неладно. Он знал, что Лиана будет это отрицать, и не хотел выслушивать опровержение, боялся не поверить. «Каким он тебе показался?» — спросила она. «Нормальным». «Явно не тот, с кем можно шутки шутить, но и на злодея не похож. По-моему, тебе лучше ему поверить, навестить и извиниться. Надеюсь, тогда он позволит тебе жить, как жила». «А как я жила?» «На Барбатос не вернешься?» «Могла бы, но не уверена, что хочу. Наверняка есть другие места, где ты оседала с тех пор, как мы в последний раз виделись». Она изучала жидкость в стакане, то и осталась на донышке, но взгляд подняла и встретилась им с глазами Джорджа. Он заметил проблеск злобы, быстро сменившийся чем-то другим, быть может, печалью или раскаянием. Надоело каждые 3 года начинать жизнь заново. Я не ищу сочувствия, потому как сознаю, что сама во всем виновата. Во мне не осталось ничего от девушки, которую ты знал. Я попала в ловушку и натворила ужасных дел, чтобы выбраться. А теперь буду расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Она тихо рассмеялась, и возле глаз обозначились морщинки. «Ладно, не буду лукавить, я все-таки ищу сочувствия». «Уа-уа, бедная я, бедная. Клянусь, быстрее мне не поплыть, это предел. Я просто охренеть, как устала убегать. Все это время не прекращаю гадать, какой была бы моя жизнь, если бы я сдалась и отправилась за решетку. Небось, уже вышла бы, да под своим именем». «Можешь сдаться сейчас», — предложил Джордж. «Я думала об этом, но перспектива снова поехать во Флориду невыносима. А суд будет там. Я больше, знаешь ли, туда не возвращалась». «Я бы и не подумал иначе». Они немного помолчали. Джордж хотел расспросить Лиану, выяснить, сколь многое из произошедшего в Флориде было совершено нарочно и в какой мере прочее являлось кошмарной случайностью, но не мог заставить себя сделать это. Он смотрел, как Лиана опрокидывает стакан, и в рот ей скользит ледяной кубик. «Чего ты хочешь?» — спросил Джордж. «Я имею в виду прямо сейчас. Поесть заказать? Я голодный, как волк. Давай просто посидим, выпьем, перекусим чем-нибудь экзотическим и поговорим о чем угодно, только не о Джерри Маклине». «Конечно. Может, расскажешь о себе?» «Это довольно скучно». «Поведай о той симпатичной женщине, с которой сидел в баре. Интересная дама». «Это Айрин. Твоя подружка?» «Ну, время от времени. Запутанная история». Джордж зыркнул в сторону барменши и попросил повторить и еще подать большое блюдо жирных закусок. Лиана тем временем толкнула по стойке пустой стакан, выпрямила спину и заправила волосы за уши. Потом повернулась и улыбнулась. Они просидели несколько часов, перейдя на пиво Цендау и заказывая блюдо только с огня. Джордж рассказал о своей жизни после окончания колледжа, работе в журнале, матримониальных взлетах и падениях. Описал он и последние 3 года в Мазер-колледже. Джейн помнила всех. Джордж рассказал все, что знал об Эмили и своих соседях по этажу на первом курсе. Его удивило, как много мелочей он вспомнил, а вдвойне интерес к ним со стороны Лианы. Он предположил, что она будто слушала о собственной жизни, какой та была бы, обернись все иначе. Когда они, наконец, покинули лишенный окон ресторан, снаружи стояла тьма и барабанил упрямый летний дождь. Вдалеке прогремел гром. «Где твоя машина?» — спросил Джордж. «Примерно в миле отсюда, вон там». Они бегом пересекли парковку, теперь полупустую. Лиана нашла свой Volkswagen. Джордж стоял рядом, пока она отпирала дверь. Перед тем, как распахнуть ее, Лиана развернулась, упала в его объятия, и их губы встретились. Джордж выкинул из головы все былые сомнения и сосредоточился на чувствах. Влажные поцелуи, дождь льется на голову и спину, а спереди, где прижимается Лиана, тепло и сухо. Он положил руку ей на щеку, она прижалась еще теснее, поцеловала его в шею. «Поедем к тебе». «Хорошо». Больше ему сказать было нечего. «Я ничего не начинаю заново». — Знаю, — ответил Джордж. Лиана отстранилась и села за руль. — Да нитки, — сообщила она, отведя с лица мокрые пряди. — Мне ехать помедленнее, чтобы ты поспевала? — Сама соображу. Далеко отсюда. — В получасе. Буду ждать на месте. Джордж пошел обратно к своей машине. Дождь усилился. Он выбивал белую дробь на припаркованных авто, превращая стоянку в мелкое темное озеро. Под навесом Коулуна ютились женщины, дожидаясь, когда подъедут мужья. По дороге домой Джордж старался особо не думать. Ливень хлестал, и бостонские водители, пасуя перед его силой, соблюдали скоростные ограничения. Джордж подкрутил колесико радио влево и поймал станцию, где пел Соломон Берг. Примечание. Американский соул-певец и композитор. Конец примечания. Было мокро, он поерзал на спортивном сиденье и ощутил болезненный укол в области почки. Когда это было? Казалось, с тех пор прошли месяцы. Обгонявшие Saab машины пронзали потоп снопами света. В какой-то из них могла ехать к нему Лиана. Он сомневался, что она и правда появится, но не был уверен и в обратном. Не был уверен ни в чем. Возможно, Маклин ошибся в ней. И все это время ей лишь хотелось начать новую жизнь, а крашеные волосы — совпадение. Лиана украла его деньги, но только после того, как он ее предал, как перестал ей верить. И отдала их в конце-то концов. Джордж вспомнил вдруг о 10 тысячах, которые пыталась всучить ему подруга. Они еще при ней. Сумма была большая и радикально изменила бы его жизнь. Но мысли о деньгах быстро преобразовались в размышления о Лиане, об их недавних поцелуях и о том, что она возвращалась к нему домой. Его, правда, смущала одна неувязка. Он усиленно старался не думать об этом. В Коулуне Лиана спросила об Айрин, его симпатичной спутнице, в пятничный вечер, назвала ее интересной. Джордж никак не мог взять в толк, когда Лиана успела рассмотреть Айрин. Следила за ними весь вечер, тогда почему не подошла? Говорила же, что явилась в бар, надеясь встретиться с ним. Возможно, хотела, чтобы он первым заметил ее. Планировалось ли это? И если да, то почему было так важно, чтобы деньги вернул Джордж? Все эти мысли улетучились, когда он припарковался, вошел в проулок и застал Лиану под просевшим задним навесом. Без единого слова они опять начали целоваться. Она крепко обняла его за поясницу, причинив острую боль, которую он проигнорировал. «Наверх!» — прохрипел Джордж. В маленькой прихожей Нора сразу принялась тереться о его лодыжке. Он сорвал с Лианы всю одежду. Несмотря на ночную жару, ее влажная кожа была прохладной и в мурашках. Они направились к кушетке. Лиана вытянулась, а он старался поскорее раздеться, но мокрые вещи липли к телу. Нора, жалобно мяуча, последовала за ними. Джордж подхватил ее, отнес в свою спальню и закрыл дверь. Пусть потом мстит, ест вещи, которые не полагается видеть ревнивым кисам. Джордж вернулся к кушетке. Лиана была почти такой же, какой он ее помнил. Высокие округлые груди с большими розовыми сосками, едва различимая вишневая родинка на правом бедре. Он опять ощутил себя 18-летним девственником, впервые узревшим ее обнаженной. Голый, дрожа и нервничая, он постоял рядом. Она перехватила его взгляд, потянулась и погладила левой рукой, другой скользнула себе между ног. Ее темные лобковые волосы были острижены короче, чем он помнил. Она увлекла его на себя и ласково куснула за ухо. По шее прошел электрический разряд. Джордж вошел в нее одним глубоким толчком, от которого оба ахнули и выгнулись.